оказался лишь синтетический препарат диксидрин, который представляет собой не что иное, как вариант того самого феномина, который находился на вооружении американской и других армий еще в годы Второй мировой войны. Четверть века спустя медики из управления НАСА, американская организация, ведающая космическими полетами, не могли предложить своим подопечным ничего более совершенного. Прорываются адаптогены и в спорт. Группа ученых наблюдала, как элеутерокок влияет на спортсменов во время тренировки. Профессор Всесоюзного научно-исследовательского института физкультуры и спорта А.В. Коробков считает, что препарат способствует появлению желания к более активной деятельности. И действительно, спринтеры, прыгуны в высоту, десятиборцы, бегуны на 10-километровую дистанцию и марафонцы, профессор Коробков испытывал лекарства для здоровых на нескольких тысячах спортсменов. Во время тренировки чувствовали себя значительно лучше. В протоколах испытаний говорится, что спортсмены отмечали повышенную работоспособность, более короткий период вырабатываемости. Примечание автора. Есть в спорте такой термин. Желание увеличить число повторных упражнений. Спортивные медики посвятили этим исследованиям уже немало статей. Но главный вывод легко умещается в двух строчках. Адаптогены увеличивают объем тренировочной работы без вреда для организма спортсмена. Надо ли объяснять, что тот, кто больше поработает на тренировочной площадке, большего добьется и на состязаниях? Эра адаптогенов, так же, как и эра антибиотиков, только начинается, но уже сейчас она поражает размахом и широтой своего потенциального влияния на все аспекты человеческой жизни. Как и антибиотики, адаптогены переступили порог клиники и вторгаются ныне в животноводство. Видели вы когда-нибудь норку? Не правда ли прелестный мех? Норок разводят в специальных зверосовхозах. Но нежные зверьки часто гибнут, недостаточно активно размножаются в неволе, плохо выхаживают детенышей. Однако достаточно было добавить в корм норок листья элеутерокока, как от каждой из 100 находящихся на опыте самок удалось получить дополнительно 30 щенков. Тот же препарат помог вырастить у норок здоровое потомство. В результате зверосовхоз стал получать более крупные, более ценные шкурки. В других опытах было показано, что под влиянием элеутерокока куры быстрее развиваются и раньше начинают нестись, что поросята активнее нагоняют живой вес, а пчелы, которых подкармливали экстрактом корней элеутерокока, увеличивали сбор меда на 20-30%. История человечества – не только перечень войн, революций и экономических превращений. Это также история смертей, болезней и упорного поиска лекарств, здоровья. Через тысячелетия несется к нам вопль дочери вавилонского царя, запечатленный клинописью на каменной плите Нипура. «Боли охватили тело мое, Боже, вынь их из меня!» Мы никогда не узнаем, какой недуг терзал несчастную девушку, но, увы, слишком хорошо знаем, насколько несовершенной была та медицина, которой пользовали царскую дочь жрецы Вавилонского храма. Но вот перед нами уже не клинопись, а арабская вязь. Старый человек, араб из Кафы, Феодосия, накопил целый котел серебряных монет для тех, кто научит людей бороться с болезнями. Я дряхл и бессилен, как ребенок, покинувший чрево матери, пишет старик. Безнадежно ищу я лекарства мои. Ныне без колебаний я в месяце Раби аль-Аваль 1919 года. Примечание автора. 1610 год по современному летоисчислению. Отдаю эту последнюю горсть богатств моих на обучение незнающих и просвещение непосвященных. Добродетельный замысел старого араба так и не был осуществлен. Котел пролежал в земле до наших дней. Но если бы клад даже попал в руки врачей XVII века, то ничего не изменилось бы в судьбах пациентов средневековой медицины. Медики Востока и Запада одинаково мало знали о химизме человеческого тела и о действии лекарств. Прошли века, и наш современник, писатель Исаак Бабель, склонив голову над могилой друга, горестно воззвал к медицинской науке. Эдуард Багрицкий умер 38 лет, не сделав и малой части того, что мог. В государстве нашем основан ИЭМ, Институт экспериментальной медицины. Пусть добьется он, чтобы бессмысленны эти преступления природы не повторялись больше. Это писалось в 1934 году. И 40 лет не прошло с тех пор, но как возросла мощь медицины. Врачи второй половины XX века получили возможность предотвращать многие, очень многие преступления природы. Сегодня можно было бы спасти и раненого на дуэли Пушкина, и нестерпимо страдавших в своей матрасной могиле Гейне и Багрицкого. Современный врач силен не случайным стечением удач, как это бывало не раз в прошлом, а открытием четких закономерностей физиологии и биохимии человеческого организма. Адаптогены – одна из таких фундаментальных побед науки. Вероятно, со временем откроют, изобретут более совершенные адаптогены. Но можно не сомневаться, лекарства широкого профиля никогда не сойдут с медицинской арены. Их не коснется медицинская мода, ибо они, эти препараты, бьют по вполне выверенной мишени. Они дают больному избавление от страданий, а организму – нормализацию физиологических процессов. В действии адаптогенов далеко не все еще разгадано. Возможно, что ученые будущего найдут более точное, более глубокое объяснение того, как и почему эти лекарства так великолепно делают в организме свое дело. Новая теория не помешает прежней практике. Она лишь поможет врачу точнее прописывать рецепты будущего. Если такой научный пересмотр произойдет при жизни нашего поколения, я уверен, что Николай Васильевич Лазарев будет только приветствовать тех, кто придет ему на смену. Я даже представляю, как именно поведет себя Лазарев, когда прочитает о новых идеях в области панацеи XX века. Скорее всего, отодвинув книгу, он рупором приставит ко рту ладонь и как бы доверительно процитирует собеседнику любимую строку из Гёте. «Сера, мой друг, теория, но вечно зелено дерево жизни».